Система видеонаблюдения в гостинице была старенькая, но камера за стойкой ресепшена позволила мне почти точно определить, кто принес мне пакет. Это был Гарри Квеберт. Глава 13. Первые зацепки. Маунт Плезент, штат Нью-Гэмпшир, 10 июля 2010 года. Я тут же позвонил Гехоловоду и сообщил ему новость. «Гарри Квеберт», — отозвался он, — «этого не может быть». Меня удивила столь категоричная реакция. «Почему не может?» «Я был уверен, что он покончил с собой», — ответил он, помолчав. «Покончил с собой? Да ни за что на свете, плохо вы его знаете». «Видимо, так. Вы уверены, что это он?» Я взглянул на скриншот, который распечатал мне консьерж. Качество картинки было скверное, к тому же на визитёре была бейсболка, но его лицо я бы узнал среди тысячи. Уверен, он заходил около 16:30, в самый разгар автограф-сессии. Это не может быть случайностью. В самом деле. Если он знал, что вы в Маунт-Плезанте, значит, знал, когда вы будете в книжном. Что в пакете, который он вам оставил? Статуэтка чайки. «Опять эти дурацкие чайки. Что это?» «Какой-то ваш с ним шифр?» «Гарри говорил, чтобы я не вел себя как чайка. Он шлет мне сигнал, это ясно. Что-то вроде предостережения». «Предостережение насчет чего?» Я заколебался. «Я не говорил Гехоловоду, что с недавних пор сотрудничаю с университетом Бэрроуза и не имел ни малейшего желания затрагивать эту тему сейчас». «Не могу сказать, сержант», — в конце концов ответил я. «Вы не могли бы что-нибудь о нем разузнать?» «Вы же меня в прошлом году просили писать или прекрасно знаете результат. В списках не значится. Я не нашел ни адреса, ни кредитки, ни телефона. Его нет ни в одном списке пассажиров ни одного аэропорта страны. Просто привидение». «Привидение. Оно самое». Мы помолчали. Гехоловод, чувствуя мое замешательство, добавил. «В понедельник буду в управлении, проверю еще раз. Может, с тех пор появилось что-то новое». «Спасибо, сержант». «Лучше скажите, писатель, до чего вы докопались за двое суток в Маунт-Плезенте?» Расспросил заправщика Льюиса Джейкоба. «Похоже, что-то случилось в Салеме на родине Аляски, что именно не знаю». «Уже зацепка. В Салем так или иначе надо будет съездить, расспросить родителей Аляски. Еще что-то?» Встретил Лорен Донован, сестру Эрика Донована. «Она теперь коп в Маунт-Плезенте». Она служит в полиции, в свое время изучала биологию. Приговор брату перевернул всю ее жизнь. Она основала ассоциацию, которая требует пересмотра дела. Вроде довольно активную. Больше особо ничего не знаю, она дичится. Вы обязательно должны ее разговорить. Наверняка она собирала факты. Нам это может быть полезно. И как я это сделаю, не раскрыв всю игру? Навешайте ей лапшу на уши, как всегда». «Лапшу на уши, как всегда?» — возмутился я. «Я не пустобрёк, сержант». «Вы писатель, это почти одно и то же. Просто скажите, что вы покопались в интернете насчет ее брата, наткнулись на ассоциацию, вас это интересует, и вы хотите помочь». «Я покопался в интернете насчет твоего брата». Спустя 2 часа после разговора с Гехоловодом мы встретились с Лорен, договорились пообедать в Сизон. Не успев сесть за столик, на террасе я взял быка за рога. Лорен озадаченно уставилась на меня поверх меню, которое как раз изучала. «Что ты сделал?» «Не подумай дурного, но ты вчера сказала, что стала копом из-за брата, и мне было любопытно. Я наткнулся на сайт ассоциации, которую ты основала. Глубоко я не лазил, твоя фотография лежит на главной странице». Сперва она насупилась. «Не надо тебе было это делать. Прости». «Я без всякой задней мысли, просто тобой интересовался». Она пожала плечами. «В общем-то, никакой тайны тут нет. К тому же здесь и так все в курсе. Брата посадили за соучастие в убийстве 22-летней девушки. Это было в 1999 году, с тех пор он в тюрьме. Я убеждена, что он невиновен. Эрик мухи не обидит. Все, кто его знает, уверены, что это судебная ошибка. Тогда почему его арестовали?» Аляска, жертва, встречалась с близким приятелем брата. Его звали Уолтер Кэрри. Этот Уолтер признался в убийстве и его заодно впутал, после чего отобрал револьвер у полицейского и покончил с собой. Брата немедленно задержали. Ему очень не повезло. Среди прочих якобы бесспорных улик полиция нашла на месте преступления испачканный кровью жертвы пуловер, который он одолжил Уолтеру. «Но если твой брат невиновен, почему он признал вину?» «Откуда ты знаешь? На сайте про это нет ни слова». Лорен испытующе посмотрела на меня. «В интернете прочел», — соврал я так самоуверенно, что ее сомнения тут же рассеялись. «Он был вынужден», — ответила Лорен. «Прости, что я так резко. Тяжело об этом говорить». Я чуть не прокололся. Так и знал, что в конце концов сяду в лужу. Ситуация была невыносимая. «Тогда давай не будем об этом». «Нет, все в порядке. На самом деле мне легче, когда я про это говорю». И я невольно снова нажал на нее. «Почему ты сказала, что твой брат был вынужден признать вину?» Конкорд, штат Нью-Гэмпшир, январь 2002 года. Мрачные стены мужской тюрьмы штата Нью-Гэмпшир омывал ледяной дождь. Вечер был безотрадный, как будто все угасло навсегда. В холодной промозглой комнате для свиданий Лорен присутствовала при напряженном разговоре брата Эрика с адвокатом, Патрисией Уайтсмит, специалистом по уголовному праву, молодой, но решительной. Ей было всего лет 30, но Лорен чувствовала, что та будет биться за Эрика до конца. Это была женщина с убеждениями. К тому же гонорар брала чисто символический, понимая, что семья Донованов отнюдь не купается в золоте. До суда над Эриком оставалось двое суток, и адвокат была явно встревожена. До сих пор она поддерживала решение Эрика заявить о своей непричастности к убийству Аляски Сандерс, но теперь, похоже, изменила свое мнение. На кону стояло многое. Если Эрик будет отстаивать свою невиновность, ему грозит процесс с неизвестным исходом, который может завершиться смертным приговором. Зато если он признает вину, то по договоренности с прокуратурой этого процесса избежит. «Почему ты говоришь, если дойдет до процесса? Что ты имеешь в виду?» — глухо спросил Эрик. «Тебе вдруг захотелось, чтобы я признал вину? Что на тебя нашло?» «Я ничего не хочу», — мягко ответила Патрисия. «У нас двое суток до суда, и я должна быть уверена, что ты в полной мере сознаешь, что тебя ждет. Поэтому и Лорен попросила прийти. Еще есть время подумать. Когда начнется суд, сдавать назад будет поздно. Как тебе известно, твое дело отдали судье Майку Питерсу. Я навела справки, этот судья — сторонник смертной казни». «Если присяжные признают тебя виновным, он без всяких сомнений приговорит тебя к смерти». «Но я не виновен, черт подери!» — в отчаянии воскликнул Эрик. «Теперь и ты меня подозреваешь, что ли?» «Ни секунды, Эрик, но я была бы плохим адвокатом, если бы не поделилась с тобой своими сомнениями. Речь идет о твоей жизни. Через 48 часов мне предстоит убеждать присяжных, которым прокурор скажет, что твою ДНК нашли на пуловере, испачканном кровью жертвы, что письмо с угрозами в ее адрес было напечатано на твоем принтере и что у тебя нет алиби на ночь убийства. Я сделаю все, чтобы отстоять тебя, Эрик, но я уже 3 года из кожи вон лезу, чтобы оспорить эти доказательства». «И за 48 часов до суда у меня нет веских оснований сказать, глядя тебе прямо в глаза, что я сумею тебя оправдать. А если тебя не оправдают, значит, признают виновным в убийстве Аляски Сандерс, и тебе не избежать смертной казни». «Мы подадим апелляцию», — возразил Эрик. «Конечно, подадим», — ответила Патрисия. «Но закон штата Нью-Гэмпшир гласит, казнь должна состояться в течение года после приговора. У нас не будет пространства для маневра, чтобы тебя вытащить. А главное, должна сообщить важную вещь. По закону приговоренных казнят с помощью смертельной инъекции, за исключением случаев, когда это невозможно». «В Нью-Гэмпшире нет не только зала для инъекций, но даже нужных препаратов». «Значит, электрический стул?» Лорен задохнулась от ужаса. Патрисия Уайтсмит ответила не сразу. «В Нью-Гэмпшире нет электрического стула. Будет повешение. Эрика повесят в этой самой тюрьме». «Что?» — вскричала Лорен. «Но этого не может быть. Сейчас уже никого не вешают». «Бывают вещи и похуже», — прошептала Патрисия. Эрик сидел с бесстрастным видом, Лорен разрыдалась. Они долго молчали. Издалека доносился беспокойный тюремный шум. Наконец Эрик мрачно спросил: «А если мы примем предложение прокурора?» Закон штата Нью-Гэмпшир гласит, что если виновному в убийстве не вынесен смертный приговор, то его должны приговорить к пожизненному заключению без права на освобождение. Значит, этого и будет требовать прокуратура в твоем случае. «А ты что думаешь?» — еще раз спросил Эрик Патрисию. «Эрик, ты не должен признавать вину», — вмешалась Лорен. «Ты же не виноват, нельзя себя оговаривать». «Лорен, а ты придешь, когда меня будут вешать?» — взорвался Эрик. «Хватит у тебя мужества смотреть, как я подыхаю в петле!» Вид у Эрика был холодный и решительный. Лорен плакала. «Эрик», — снова заговорила Патрисия, — «что бы ты ни решил, я буду рядом. Буду защищать тебя душой и телом. Я знаю, что ты невиновен. Я в этом глубоко убеждена. Не будь я уверена, меня бы не было здесь, с тобой. Но какая-то частица моего «я» считает, что, признав вину, ты дашь нам время найти доказательства твоей невиновности. Я очень надеюсь их отыскать. Но какой смысл доказывать невиновность, если тебя казнят? От тебя останется только очередное имя, вокруг которого будут идти споры о смертной казни. Я хочу, чтобы ты был на свободе, а для этого мне нужно немного времени, и это время мне можешь дать только ты». «Вот почему Эрик признал вину», — сказала Лорен. «Для него это был единственный шанс избежать смертной казни и надеяться на последующее оправдание». В общем, он принял предложение прокурора, судебного процесса не было, но схлопотал пожизненное без права на пересмотр приговора. С тех пор мы с Патрисией изо всех сил стараемся его вытащить, чтобы привлечь общественное мнение, создали эту ассоциацию «Свободу Эрику Доновану», а главное, ведем собственное расследование. «И чего вы добились?» — спросил я. «У нас есть кое-какие факты, зацепки». Но за 11 лет мы не нашли ничего конкретного, чтобы отправить дело на пересмотр. Как же это бесит! Иногда я просто впадаю в отчаяние. «Значит, ты стала копом, потому что твоего брата посадили?» «Да, чтобы попытаться перестроить систему изнутри, чтобы служить настоящему правосудию, а не той пародии на него, что бросает за решетку невинных людей. А главное, я себе сказала, кому, как не копу из городка, где произошло убийство, разобраться в том, что случилось в тот апрельский вечер 1999 года». Луч солнца упал на циферблат ее часов. Они ярко вспыхнули, словно вещь вдруг заявила о себе. Она с тоской взглянула на них. «После того, как Эрика посадили, я поклялась, что никогда с этим не смирюсь, никогда его не брошу. Однажды во время свидания в тюрьме Эрик сказал, что беспокоится за родителей. Он знал, что вся эта история навредила магазину, что покупатели теперь ходят туда неохотно. Я его успокаивала. Это все пройдет, Эрик, не волнуйся. Но он все равно тревожился. А гонорар Патрисии? Как они справятся?» Патрисия работает бесплатно, так принято в ее адвокатском бюро. «Все хорошо, правда, честное слово». В конце концов он заговорил про эти часы. Они у него хранились в спальне под отстающей половицей. Часы очень ценные. Он потому их и прятал, чтобы не украли. Купил за 3 месяца до ареста с огромной скидкой. Собирался перепродать и недурно подзаработать. В тот день Эрик велел мне забрать часы, так как они ему все равно уже не понадобятся, и продать их, чтобы помочь родителям. Он ничего не знает, но я не стала их продавать. Это значило бы согласиться с тем, что он никогда не выйдет на свободу. Вместо этого я стала их носить, а когда он освободится, верну их ему. Они мне напоминают о моей борьбе. «Они почти как цепь у тебя на руке», — заметил я. Лорен мое замечание рассердила. Видимо, я оказался прав. «Почему ты всем этим интересуешься, Маркус?» 2 года назад я сам вел расследование. Моего очень близкого друга арестовали и обвинили в убийстве. Все было против него. Мне удалось добиться его оправдания и вытащить его из тюрьмы. Я не знала. Это сюжет моей книги «Правда о деле Гарри Квеберта». Надо почитать. Она не утерпела и тут же одним глазом заглянула в телефон, посмотреть, что пишут в интернете про это дело. Увиденное явно произвело на нее впечатление. «С ума сойти! Само собой, я, как и все, слышала в свое время про арест Гарри Квеберта. Знала его только по имени, книжку знаменитую не читала, но не знала, что за этим расследованием стоишь ты. «Значит, ты сразу поехал в Нью-Гэмпшир, чтобы попытаться доказать, что он невиновен?» Ровно так все и было. Однажды июньским утром я узнал эту новость и рванул на машине из Нью-Йорка, наплевав на все. Меня все пытались отговорить — издатель, агент, родные, но ты не сдался. Я знал, что Гарри невиновен, был абсолютно убежден. Он не мог убить ту девочку. Что знаешь, то знаешь. Сама понимаешь, что я хочу сказать. Понимаю, как никто, сама переживаю это с братом 11 лет. Думаю, мой рассказ о деле Гарри Квеберта окончательно убедил Лорен, что я могу помочь ей с поисками. Поэтому после обеда она предложила зайти к ней выпить кофе, а главное — поделиться доказательствами, которые собрала, чтобы снять с брата обвинение. Лорен жила в прелестном доме из красного кирпича. Классическая архитектура, открытая галерея, где хорошо проводить летние вечера, сидя в садовых креслах и поглядывая на тихую улицу. Вокруг маленький, но замечательно ухоженный сад. Мы расположились на кухне. Лорен включила хромированную итальянскую кофемашину, приготовила нам два эспрессо и уселась за мраморной стойкой напротив меня. Извлекла из ящика картонную папку «Досье по делу» Аляски Сандерс. Я представил себе, как она по утрам и вечерам без устали перечитывает эти страницы, и она, словно почувствовав, сказала: «Дня не проходит, чтобы я не уходила в эти бумаги с головой. Все напрасно. Со временем я уже перестала понимать, что, собственно, ищу, начинаю отчаиваться». «Можно взглянуть?» — спросил я. «Конечно». Я разложил перед собой листы. Для начала спросил про пуловер. Пуловер и правда принадлежал брату. Но я тебе сказала, он его одолжил Уолтеру Керри после поездки на рыбалку. Они очень дружили, да? С детства. Она переложила листы, и я увидел фото принтера. А это... «Тот самый принтер, про который ты мне до этого говорила?» «Да, представь себе, Аляска Сандерс получала письма с угрозами. Одно такое нашли на ее трупе. Во всех текстах был одинаковый дефект печати, и по нему полицейские эксперты официально установили, что письма с угрозами были отпечатаны на принтере брата». «И как брат это объяснил?» «Он жил с родителями. Недавно вернулся в Маунт-Плезент. До этого несколько лет провел в Салеме. Любой, кто заходил к нашим родителям, мог попасть в комнату брата, где стоял принтер. А главное, незадолго до убийства Аляски приходил Уолтер, просил что-то распечатать, потому что его собственный принтер сломался. Думаешь, Уолтер убил Аляску и решил подставить твоего брата?» Лорен поморщилась. «Так считает Патрисия, адвокат Эрика, но ты, похоже, в это не веришь». Вместо ответа Лорен достала из папки фотографию. На ней была запечатлена группка девушек в баре, они явно что-то праздновали. В кадр попал какой-то мужчина. Я сразу его узнал, потому что видел снимки в полицейском досье. Это был Уолтер Керри. «Это кто?» — спросил я. Надо было изображать святую невинность. «Уолтер Керри», — ответила Лорен. «Фото сделано в тот вечер, когда убили Аляску Сандерс в одном здешнем баре, National Anthem». «И что?» — спросил я. «Эта фотография доказывает невиновность Уолтера Керри». «Как это?» «В тот вечер, когда произошло убийство, Эрик, Уолтер и я были в этом баре. Мы с Эриком ушли в 11 вечера, а Уолтер остался. Аляску убили ночью между часом и двумя. Уолтер всегда говорил, что в это время был в баре, но подтвердить это уверенно никто не мог. Это фото — его алиби. Посмотри на экран за барной стойкой». Она достала из ящика лупу и протянула мне. На переднем плане сидела группа девушек, облокотившихся на стойку. На заднем, над рядами бутылок, гигантский экран. Судя по изображению, на нем шла какая-то новостная программа. Поводив лупой, я даже разобрал, что это прогноз погоды на выходные. Внизу экрана, как обычно бывает на таких каналах, шла бегущая строка коротких новостей. А в конце бегущей строки время передачи, там было указано 22:43:05. «Снимок сделан в 22:43, то есть задолго до убийства», — заметил я. «В 22:43:05, — уточнила Лорен, — то есть Pacific Time, время на западном побережье, а здесь у нас плюс 3 часа, то есть в 1:43 ночи», — воскликнул я. «Именно», — кивнула Лорен. «Когда Аляску убили, Уолтер Кэрри все еще был в баре». Я был потрясен. «Как ты добыла это фото?» «Получила вскоре после того, как брата арестовали. Пыталась помочь адвокату собрать доказательства, чтобы его оправдали. Владелец National Anthem имел обыкновение фотографировать у себя в заведении и выкладывать снимки на сайт, чтобы похвастаться, какое оно популярное. А вечер был как раз подходящий. Я хотела понять, что тогда происходило, и попросила патрона показать мне все фото бара, которые он в тот вечер сделал. Там был целый пакет россыпью. Я просмотрела все и, наконец, наткнулась на это». Я с трудом сдерживал возбуждение, и передо мной лежало то самое доказательство, в котором нуждались мы с Гахалвудом, чтобы официально отправить дело на пересмотр. «Ты кому-нибудь говорила про это фото?» — спросил я. «Никому, только Патрисии Уайтсмит. Почему ты молчала? Можно было бы смыть позор с Уолтера Кэрри, потому что тогда я еще глубже закопаю брата». Я засомневался, и Лорен сразу это заметила. «А ты что думаешь, Маркус, что ты на ложном пути?» «Это почему? Ты любой ценой хочешь доказать, что твой брат невиновен и явно ходишь по кругу. Но если ты хочешь оправдать Эрика, это дело нужно раскрыть целиком. Нужно выяснить, кто на самом деле убил Аляску Сандерс. И, похоже, это был не твой брат и не Уолтер Кэрри. Тогда кто?» Лорен долго смотрела на меня в упор, прямо в глаза. «Маркус, я тебя совсем не знаю, но почему-то доверяю тебе, сама не понимаю, почему. Первый раз за 11 лет мне вдруг стало не так одиноко. Как ты думаешь, ты можешь мне помочь?»